Глава 18. Ночь я провел на отцовской постели, в первый и последний раз в жизни. Гроза прошла, и вскоре снова стало невыносимо душно и жарко. Открытые настежь окна не спасали. Я несколько часов ворочался и метался, пытаясь заснуть. На утро, кое-как сдернув себя с кровати, я потащился в кухню и снял с крючка отцовские ключи от машины. Бросив сумку на заднее сиденье, я прибавил туда несколько вещиц, которые хотел сохранить. Фотографию и еще пару мелочей. И позвонил поверенному, напомнив ему об обещании найти людей для вывоза остального и заняться продажей дома. Ключи от входной двери я бросил в почтовый ящик. В гараже я завел машину. Мотор заработал лишь с третьей попытки. Задом выехал на подъездную дорожку и вышел запереть двери гаража. Потом я немного постоял во дворе, глядя на дом и думая об отце. Я знал, что больше сюда не приеду. Зайдя в лечебницу, я забрал папины вещи и уехал из Уилмингтона в направлении западной границы штата. Двигался я как на автопилоте. Прошло несколько лет с тех пор, как я здесь проезжал, и уже смутно помнил дорогу, но узнавание накатывало волнами. Я проезжал города моей юности. В Чапелл-Хилле мучительные воспоминания нахлынули с такой силой, что я не убирал ногу с педали газа, стараясь побыстрее оставить позади эту страницу моей жизни. Я ехал через Берлингтон, Гринсборо и Уинстон-Сейлем, остановившись раз, чтобы заправиться и купить воды. Я мчался вперед, прихлебывая воду из бутылки, не в силах заставить себя проглотить что-нибудь съестное. Наша с отцом фотография лежала на сиденье рядом, и я все пытался вспомнить себя мальчуганом со снимка. Потом я свернул к северу и поехал по узкому извилистому шоссе, петлявшему среди гор с голубыми вершинами, тянувшихся с севера на юг. Нежная выпуклость на каменно-жесткой земле. Уже вечерело, когда я остановил машину у какого-то обшарпанного придорожного мотеля. Несколько минут я, постанывая, потягивался, разминая затекшие руки, ноги, спину и шею, а потом зашел внутрь и снял номер. Поднявшись в комнату, я принял душ и побрился. Надев чистые джинсы и футболку, я подумал, что нужно поесть, но по-прежнему не ощущал голода. Солнце клонилось к закату, и совсем не ощущалось привычной влажной духоты океанского побережья. Воздух был напоен ароматом хвойных деревьев, зеленым ковром покрывавших горные склоны. Здесь родилась саванна, и отчего-то я не сомневался, что она по-прежнему в Ленуаре. Можно было пойти в дом ее родителей и узнать, где она, но я решил этого не делать, не зная, как они меня встретят. Вместо этого я петлял по улицам, торопясь проехать людный торговый район с массой разнообразных закусочных, и сбросил скорость, лишь добравшись до менее оживленной части города. Эта часть Ленуара не изменилась. Туристов и приезжих здесь встречали радушно, но не считали своими. Я остановился у невзрачной бильярдной, чем-то напоминавшей забегаловки моей юности. В окнах светились неоновые вывески «Свежее пиво», а на парковке не было свободных мест. Именно в таком заведении я мог найти ответы на свои вопросы. Я вошел. Из музыкального автомата гремела песня Хэнка Уильямса, в воздухе плавали сизые полосы сигаретного дыма, 4 стола для пула были составлены вместе. Все игроки были в бейсбольных кепках, а двое, судя по щекам, словно раздутым флюсом, жевали табак. По стенам были развешаны снасти для спортивной рыбалки и сувениры с NASCAR. Здесь были фотографии, снятые в Талладиге и Мартинсвилле, северном Уилксборо и Рокингхэме. И хотя мое мнение об автоспорте не изменилось, в этой странно знакомой обстановке у меня возникло чувство легкости. В углу бара, под фотографией улыбающегося покойного Дейла Эрнхарта, стояла банка с пожертвованиями в помощь, как гласила надпись, местному жителю, больному раком. Примечание. Дейл Эрнхарт, легендарный автогонщик, семикратный победитель NASCAR, погибший в 2001 году. Конец примечания. Я бросил в прорезь пару долларов. Усевшись на один из стульев у стойки, я завел разговор с барменом, моим ровесником, чей акцент живо напомнил мне о саванне. Через 20 минут непринужденного трепа я вынул фотографию саванны из бумажника, назвался другом ее семьи, упомянув имена ее родителей и обронив пару замечаний, позволяющих поверить, что я бывал здесь прежде. Бармен насторожился, и неспроста. В маленьком городке все друг за друга горой. Но он 2 года отслужил в морской пехоте, и это помогло делу. Через некоторое время он кивнул. «Да, я ее знаю. Она живет на Old Mill Road, рядом с родителями». Было ровно 8 часов вечера. Небо посерело, на город опускались вечерние сумерки. Через 10 минут я оставил на стойке большие чаевые и направился к выходу. В голове была странная пустота, когда я подъехал к ранчо, кое-как сообразив, где оно находится. Смутно помнилось с прошлого раза. Дорога шла в гору, и я понемногу узнавал окрестности. Через несколько минут будет дом родителей саванны. Проехав его, я перегнулся через руль, высматривая просвет в заборе, и вскоре правильно свернул на длинную, усыпанную гравием дорожку. Поворачивая, я заметил самодельный указатель с надписью от руки «Надежда и лошади». Шорох шин по гравию отчего-то казался успокаивающим. Я остановился под высокой ивой, рядом с маленьким потрепанным пикапом, и посмотрел на дом. Квадратный, с высокой крышей, облупившейся белой краской и воткнутой в небо печной трубой, дом казался призраком прежних времен. Постройке было лет 100. Над обшарпанной входной дверью светилась единственная лампочка, рядом с американским флагом был подвешен маленький цветок в горшке, и нежный ветерок шевелил складки флага и побеги растения. Сбоку от дома находился маленький кораль с видавшим вида амбаром, а за ними расстилался изумрудно-зеленый выгон с чистым белым забором, ровной линией тянувшимся к мощным дубам вдалеке. Рядом с амбаром стоял сарай, в тени которого можно было разглядеть очертания старого садового инвентаря. Я вновь спросил себя, что я здесь делаю. Было еще не поздно уехать, но я не мог заставить себя развернуть машину. Небо горело алым и желтым. Солнце садилось за горизонт, оставляя горы в угрюмой черноте. Я вышел из машины и направился к дому по мягкой траве. От росы туфли сразу промокли. До меня снова донесся запах хвойных деревьев с гор. Кричали цикады, плел кружево песен соловей. Вечерние звуки и запахи придали мне сил, и я поднялся на крыльцо, соображая, что сказать саванне, если она сама откроет дверь. Или что сказать ее новоявленному мужу. Пока я стоял столбом, не зная, на что решиться, ко мне, помахивая хвостом, подбежал ретривер. Я вытянул руку. Мокрый язык прошелся по моей ладони раз-другой, после чего пес развернулся, сбежал по ступенькам и направился куда-то за дом, по-прежнему дружелюбно помахивая хвостом. Подчиняясь тому же зову, что привел меня в Ленуар, я сошел с крыльца и последовал за моим четвероногим проводником. Припав к самой земле, почти распластавшись, пес прополз под нижней перекладиной забора и потрусил к амбару. Как только ретривер вбежал в распахнутую дверь, из амбара показалась саванна, с большими прямоугольными брикетами сена под мышками. Лошади с выгона поскакали к ней легким галопом, когда хозяйка начала бросать сено в кормушки. Я продолжал идти к ней. Отряхиваясь, Саванна повернулась снова идти в амбар и случайно глянула в мою сторону. Она машинально сделала шаг другой и словно вросла в землю. Несколько долгих секунд ни один из нас не двигался. Когда наши взгляды встретились, я подумал, все-таки нельзя сваливаться людям на голову. Предупреждать надо. Я хотел что-нибудь сказать, но в голове было пусто. Я стоял столбом и смотрел на Саванну. Воспоминания нахлынули волной, все сразу. Я отметил, как мало она изменилась со времени нашей последней встречи. Как и я, Саванна была одета в джинсы и футболку, испачканные землей, и поношенные ковбойские сапоги. В этом небрежном рабочем костюме она была еще милее. Волосы у нее стали длиннее, но щелочка между передними зубами, сводившая меня с ума, осталась прежней. «Саванна!» — начал я наконец. Пока я не заговорил, Саванна стояла словно зачарованная, но при звуках моего голоса на ее лице расплылась широкая улыбка чистейшего удовольствия. «Джон!» — крикнула она. «Очень рад снова тебя увидеть!» Она помотала головой, словно не веря глазам, и снова уставилась на меня. Убедившись, что я не мираж, она кинулась к воротам и выскочила из кораля. Через секунду я оказался в ее объятиях. Переполняемая радостью, Саванна прижалась ко мне теплым упругим телом, и на мгновение все снова стало прежним, словно между нами ничего не изменилось. Я хотел бы обнимать ее целую вечность, но едва она отодвинулась, иллюзия исчезла, и мы снова стали чужими. На лице Саванны явственно читался вопрос, который я задавал себе всю дорогу. «Что ты здесь делаешь?» Я отвел глаза. «Не знаю. Мне нужно было приехать». Саванна не стала уточнять. В ней явно боролись любопытство и нежелание выяснять наверняка. Я отступил на шаг. В темноте угадывались чуть лоснившиеся неясные силуэты лошадиных спин и крупов. Я чувствовал, как анестезия радости проходит и возвращается боль последних дней. «Мой отец умер», — прошептал я. Слова, казалось, брались из ниоткуда. Я приехал прямо с похорон. Саванна осталась безмолвной, но выражение ее лица смягчилось невольным сочувствием, которое так притягивало меня когда-то. «О, Джон! Мне так жаль!» — пробормотала она. Саванна снова приблизилась ко мне, и на этот раз в ее объятиях не было поспешности. Когда она отстранилась, ее лицо оказалось наполовину в тени. «Как это случилось?» — спросила она, не отнимая руки, которой я завладел. В ее голосе слышалась искренняя печаль. Я помолчал, не в силах вместить последние 2 года в одно предложение. «Это долгая история», — наконец сказал я. При свете, падавшем из распахнутой двери амбара, можно было разглядеть, как на лице Саванны едва уловимо сменялись воспоминания, которые она хотела бы похоронить навсегда. На ее левой руке блеснуло обручальное кольцо. Меня словно холодной водой окатило, и я мигом вернулся в настоящее. Саванна заметила выражение моего лица. «Да», — сказала она, — «я замужем». «Извини», — сокрушенно сказал я, — «мне не нужно было приходить». К моему удивлению, она легонько махнула рукой, мол, ничего особенного. «Все нормально», — сказала она, склонив голову. «Как ты меня нашел?» «Городок-то маленький. пожал я плечами. Спросил кое-кого. И тебе так просто сказали? Я умею быть настойчивым. Это прозвучало неуместно. Мы оба не знали, о чем говорить. С одной стороны, мне очень хотелось стоять здесь и беседовать обо всем, что случилось в нашей жизни с тех пор, как мы расстались. С другой стороны, я ожидал, что из дома вот-вот появится ее муж и либо пожмет мне руку, либо вызовет на дуэль. В наступившей тишине послышалось тоненькое ржание. Через плечо Саванны я видел четырех лошадей, опустивших головы в кормушку, полускрытых темнотой и наполовину освещенных светом ламп амбара. Три другие лошади, включая Мидаса, смотрели на Саванну, гадая, почему хозяйка о них забыла. Саванна кивком показала на них через плечо. «Им тоже нужно дать сено. Сейчас время кормежки. Им уже не терпится». Я кивнул. Сделав несколько шагов, Саванна остановилась в воротах и обернулась. «Хочешь мне помочь?» Я нерешительно посмотрел на дом. Она проследила за моим взглядом. «Не волнуйся», — сказала она. «Его нет. А мне твоя помощь будет очень кстати». Ее голос звучал как-то слишком ровно. Я не знал, как понимать такой ответ, но кивнул. «С удовольствием». Подождав, пока я пройду, Саванна закрыла за мной ворота и указала на кучку навоза. «Смотри, куда ступаешь, а то туфли испачкаешь». «Постараюсь», — вздохнул я. В амбаре она принялась подхватывать охапки сена и складывать все это добро мне на руки. «На, брось в другие кормушки, а я возьму овса». Я сделал, как она сказала, и лошади тут же подошли жевать сено. Подоспела Саванна с двумя ведрами. «Ты им лучше дай место, а то сшибут ненароком». Я отступил. Саванна повесила ведра на изгородь, и первая группа лошадей потрусила к ним. Саванна наблюдала за ними с нескрываемой гордостью. «И часто их кормят?» «Дважды в день. Кормежка, ладно. Ты не представляешь, какие они неуклюжие. Телефон ветеринара у нас на скоростном наборе». Я улыбнулся. «Сколько же с ними хлопот! Лошадь — это как якорь. Без помощника никуда не выберешься, даже на выходные». «Родители помогают?» «Иногда, если мне очень нужно, но папа стареет, и к тому же есть большая разница. Заботиться об одной лошади или о семерых?» «Поверю тебе на слово». В теплых объятиях ночи под цокот цикад я упивался покоем этого уединенного жилища, пытаясь как-то упорядочить лихорадочный галоп собственных мыслей. «Именно в таком месте я тебя и представлял», — сказал я наконец. «Я тоже», — отозвалась Саванна. «Но жить здесь гораздо труднее, чем я себе представляла. Постоянно нужно что-то ремонтировать. Ты представить не можешь, сколько дыр в крыше амбара, а прошлой зимой повалилась изгородь. Мы ее всю весну восстанавливали». Я отметил это «мы», предположив, что речь идет о муже Саванны, но мне не хотелось пока о нем говорить. Как, видимо, и ей. «Здесь очень красиво, хотя работы не в проворот. По ночам я люблю сидеть на крыльце и просто слушать мир. Машин тут почти нет, и атмосфера такая мирная. Это помогает привести в порядок мысли, особенно после долгого дня». Она говорила, тщательно подбирая слова. За этим угадывалось желание не вступать на опасную почву и держаться без вредных тем. «Да уж. Им нужно почистить копыта», — объявила Саванна. «Хочешь помочь?» «Я не умею», — признался я. «Проще простого», — отмахнулась Саванна. «Я тебе покажу». Она вновь пропала за дверью амбара и вернулась, держа в руках что-то вроде загнутых гвоздей. Один гвоздь она протянула мне. Лошади были заняты едой. Саванна двинулась к ближайшей из них. Все, что требуется, взять ее за ногу повыше копыта и потянуть вверх, а потом перехватить вот так, говорила она, одновременно показывая. Лошадь, увлеченная сеном, послушно подняла ногу. Саванна зажала копыта между коленями. Теперь просто вычищаешь землю, набившуюся вокруг подковы. Вот и все. Я подошел к следующей лошади и попытался повторить все действия, но ничего не получилось. Коняга попался крупный и упрямый. Я снова потянул его за щиколотку, что ли, и перехватил в нужном месте, затем снова потянул и перехватил. Лошадь продолжала жевать, игнорируя мои усилия. «Он не хочет поднимать ногу!» Саванна дочистила первое копыто и нагнулась рядом с моей лошадью. «Раз!» — подхватила. «Два!» — подтянула. И через секунду копыто оказалось зажатым между ее коленей. «Хочет, хочет! Просто он видит, что ты неопытный и не умеешь с ним обращаться. Нужно действовать уверенно!» Она отпустила ногу упрямца, и я занял ее место. Попытка оторвать копыта от земли снова не удалась. «Смотри, как я делаю!» — терпеливо сказала она. «Я смотрел!» — возразил я. Саванна повторила несколько ловких движений, и лошадь подняла ногу. Через секунду я сделал в точности, как она. Конь на меня чихать хотел. Не скажу, что умею читать мысли лошадей, но у меня возникло странное чувство, будто лошадь надо мной потихоньку насмехается. Рассердившись, я безжалостно тянул и перехватывал, и, наконец, словно по волшебству, лошадь легко подняла ногу. Несмотря на ничтожность достижения, я ощутил прилив гордости. Первый раз после моего приезда Саванна рассмеялась. «Хорошая работа. Теперь вычисти грязь вокруг подковы и переходи к следующему копыту». К тому времени, как я закончил обихаживать конягу, Саванна управилась с остальными шестью лошадьми. Потом она открыла ворота, и они потрусили на невидимый в темноте выгон. Саванна подошла к сараю с двумя лопатами в руках. «А сейчас время прибрать», — сказала она, вручив мне лопату. «Что прибрать?» «А навоз?» — отозвалась она. «Иначе здесь будет сильно вонять». «Это надо делать каждый день?» — поинтересовался я, беря лопату. «Не жизнь, а сказка, да?» — пошутила она и снова ушла, вскоре вернувшись с ручной тележкой. Когда мы начали собирать навоз, над верхушками деревьев показался серебристый лунный серп. Мы работали молча. Тишину нарушали лишь монотонный шорох и леткое звяканье лопат. Покончив с навозом, я отставил лопату, любуясь саванной. В лунном свете среди теней скотного двора она казалась призрачно красивой, словно привидение. Саванна молчала, и я видел, что она тоже рассматривает меня. «Что с тобой?» — спросил я наконец. «Зачем ты приехал, Джон?» «Ты меня уже спрашивала». «Да», — согласилась она, — «но ты толком не ответил». Я изучающе смотрел на нее. «Нет», — не ответил. Не смог бы удовлетворительно объяснить это самому себе. Переступив с ноги на ногу, я признался. Не знал, куда еще ехать. К моему удивлению, она кивнула. «Угу». В ее голосе мне почудилось одобрение. Приободрившись, я продолжал. «Я серьезно. В каком-то смысле ты мой лучший друг». Выражение ее лица смягчилось. «Окей», — сказала она. Я тут же невольно вспомнил отца. Саванна, по-моему, спохватилась, но слово не воробей. Я притворился, что внимательно разглядываю окрестности. «Так это и есть ранчо, о котором ты мечтала?» — поинтересовался я. «Надежда и лошади для детей с аутизмом?» Польщенная, что я помню, Саванна пригладила волосы, заправив за ухо выбившуюся прядку. «Да». «И все получилось именно так, как ты хотела». Она засмеялась и вскинула руки вверх. «Частично. Только не подумай, что раньше окупается. Мы оба работаем в городе, и каждый день я убеждаюсь, что слишком мало освоила в колледже». «Вот как?» Саванна покачала головой. «Порой до детей, которых приводят сюда или в медицинский центр, трудно достучаться». Она помолчала, подыскивая правильные слова, и снова покачала головой. «Наверное, я ожидала, что они все будут такими, как Алан. Помнишь, я тебе о нем рассказывала?» Я кивнул. «Оказалось, Алан — это особый случай. Он вырос на ранчо и в свое время привык к лошадям гораздо легче, чем большинство детей». Я насмешливо посмотрел на нее. «Но ты вроде говорила, что Алан сначала очень боялся». «Да, но все же ему это было не в диковинку. Не могу передать, сколько у нас тут перебывало детей, которые так и не адаптировались. Они ведь не просто на выходной приезжают. Некоторые посещали нас больше года. Работая в Центре оценки развития, мы проводили много времени с детьми-аутистами и, открывая ранчо, настаивали, чтобы сюда приводили всех пациентов, независимо от тяжести состояния. Это казалось нам особенно важным. Но некоторые дети... Я просто не могу понять, как до них достучаться. Иногда мне кажется, что мы не движемся вперед, а намертво забуксовали. Я не говорю, что это бесполезная затея, — продолжала она. Некоторым детям посещение ранчо очень помогло. Они приезжали сюда несколько выходных подряд и... словно бутон распускался в прекрасный цветок. Глядя на это чудо, когда детский разум открывается новым идеям и возможностям, и больные малыши едут верхом с широкой улыбкой на лице, убеждаешься, результат стоит любых усилий. Сразу хочется, чтобы такое происходило с каждым ребенком, который сюда приходит. Раньше мне казалось, что дело в настойчивости и регулярности, и можно помочь всем. Но это не так. Некоторых детей так и не удается подвести к лошади, не говоря уже о том, чтобы прокатить верхом. Ты же понимаешь, это не твоя вина. Я тоже был не в восторге от верховой езды. Помнишь? Саванна хихикнула, как маленькая девочка. Еще бы не помнить! Первый раз в седле ты выглядел более испуганным, чем большинство детей с аутизмом. Вовсе нет, — возразил я. Да и Пеппер твой был слишком горячий. Ха! — возмутилась Саванна. А почему, по-твоему, я тебе его подвела? Он самый послушный конь, какого только можно себе вообразить. Да он шага неосторожного под седлом не ступит. Нет, он горячился, — уперся я. Вот что значит новичок, — поддела она. Но пусть даже не прав. Я тронута, что ты до сих пор все помнишь. Игривая живость Саванны разбудила во мне самое волнующее воспоминание. Конечно, помню, — сказал я. То были самые счастливые дни моей жизни. Я их никогда не забуду. За спиной Саванны я видел, как ретривер бродит по пастбищу. Может, поэтому я до сих пор не женился. Уверенность в ее взгляде пропала. «Я тоже помню те дни», — сказала она. «Вот как?» «Конечно. Не хочешь — не верь, но это правда», — сказанное повисло в воздухе незримой тяжестью. «Ты счастлива, Саванна?» — помолчав, спросил я. Она криво улыбнулась. «В основном, да. А ты?» «Не знаю», — ответил я. Саванна снова засмеялась. «Твой любимый ответ. У тебя просто рефлекс какой-то выработался. И давно? Почему ты не спросишь напрямик, о чем приехал спросить?» «И о чем же, по-твоему, я приехал спросить?» «Люблю я мужа или нет, разве не так?» спросила она, отворачиваясь. На секунду я онемел, но не мог не признать, что женский инстинкт пострашнее детектора лжи. Именно за этим я и приехал. «Да», — ответила она, снова прочитав мои мысли, — «я люблю его». Искренность, в которой трудно было усомниться, больно задела меня, но не успел я обидеться, как Саванна спросила: «Ты сегодня ужинал?» Я все еще переваривал услышанное и машинально ответил: «Нет, вообще-то я не завтракал и не обедал». Саванна покачала головой. «У меня оставалось тушеное мясо. У тебя хватит времени поужинать?» Я снова подумал о ее муже, но согласился. «Спасибо, с удовольствием». Мы направились к дому и остановились перед крыльцом, где были выставлены в ряд несколько пар видавших виды ковбойских сапог, перепачканных землей. Саванна взяла меня за руку, очень естественно и легко, и держалась за нее, чтобы не потерять равновесие, пока стягивала свои сапоги. Возможно, именно ее прикосновение придало мне смелости долго смотреть на нее. Я любовался ее загадочностью и зрелой женственностью, которые всегда придавали Саванне особенную привлекательность. Но от меня не укрылись затаенная печаль и некоторая замкнутость. Мне, с моим раненым сердцем, такой Саванна казалась еще прекраснее.